правителя тоже почти полностью скрывали одежды и украшения. На груди сиял огромный искусной работы медальон. Бедра опоясывала повязка из тонко выделанной красной кожи, оплетавшие ноги до колен золоченые ремешки поддерживали сандалии, сделанные, похоже, из чистого золота. По обычаю, все мы, собравшиеся на площади, должны были при его появлении совершить обряд тлалкуалитцли, преклонить колени и коснуться пальцем земли, а потом губ. Чтимый глашатый Ашаякатль ответил на общее приветствие кивком, всколыхнувши малые перья венца, и поднятием вырезанного из красного дерева и отделанного золотом скипетра, одного из символов верховной власти. Выразительный контраст с блистающим великолепием Ашаякатля являла окружавшая его толпа жрецов в грязных вонючих одеждах, с черными от запекшейся грязи лицами и длинными, спутавшимися и слипшимися от крови волосами. Чтимый глашатый вознес хвалу камню солнца, тогда как жрецы всякий раз, когда он умолкал, чтобы перевести дух, заполняли паузы пением заклинаний. Нынче я уже не могу припомнить слова о Ашаякатле. Да и в ту пору, надо полагать, едва ли мог полностью понимать их значение. Но суть сводилась к следующему. Поскольку камень солнца есть изображение и символ бога солнца, то Натиу, честь, воздаваемая ему, воздается одновременно и главному богу Теночтитлана Уицлепочтли, южному колибри. Я уже рассказывал о том, что мы почитали одних и тех же богов в разных обличьях и под разными именами. Так вот, Тонатиу был солнцем, а без солнца, как известно, существовать невозможно, ибо все живое на земле погибло бы, лишившись его тепла. Жители Шалтуакана, как и многие другие народы, поклонялись им именно в этом качестве. Однако казалось очевидным, что солнце, дабы продолжать свои неустанные труды и каждодневное горение, требует насыщения. А в чем из того, что могли предложить ему люди, было больше живительной силы и энергии, чем в том, что даровал нам сам этот бог? Я имею в виду человеческую жизнь. Если бог солнца был добр, то другим его воплощением являлся свирепый бог войны Уицлепочтли, по чьим водительством наше воинство добывало пленных, необходимых для совершения жертвенных обрядов. И именно в этом суровом его обличии Уицлепочтли больше всего почитали здесь, в Теночтитлане, потому что именно в этом городе планировались и объявлялись все войны, и здесь же собирались воины, а еще под одним именем — Тескатлипока, дымящееся зеркало, солнце было главным богом наших соседей, Аколхуа. И сдается мне, что все бесчисленные народы, о которых я и не слышал, даже живущие за морем, по которому приплыли вы, испанцы, наверняка почитают того же самого бога, только называют его каким-то другим именем, а то и разными именами, в зависимости от того, каким улыбающимся или хмурым они его видят. Пока Юй Тлатуани произносил речь, жрецы распевали священные песнопения, а музыканты подыгрывали им на флейтах из человеческих костей и на барабанах из человеческой же кожи. Сморщенный старик потихоньку поведал нам с отцом историю камня солнца. К юго-востоку отсюда находится страна Чаика. Когда 22 года назад покойный правитель Мотекусома покорил тамошний народ, им, естественно, пришлось преподнести мешуко подношение. Двое молодых Чаика, родные братья, вызвались изготовить каждый по монументальному изваянию для установки здесь, в сердце сего мира. Братья выбрали сходные камни, но обрабатывали их по-разному, работали по отдельности и никому ничего не показывали. Ну уж их жен наверняка подсмотрели, — заметил отец, — ибо его собственная жена точно не упустила бы такой возможности.